Пятница, 18 октября. 58. Обеденный стол усеян тарелками для завтрака, наполовину полными стаканами с молоком и хлебными крошками. Дети никогда не доходят до посудомоечной машины. Йосефин резко перестает чувствовать разочарование относительно беспорядка, когда пересчитывает тарелки на столе. Антон, София и Юлия? «Я уже чувствую себя лучше, поэтому пойду в школу», — слышит она голос позади себя. Йосефин оборачивается. Юлия переоделась из пижамы в джинсы и свитер. «Правда?» — спрашивает она, стараясь скрыть радость и облегчение. Но ей трудно сдержаться. Йосефин подходит и крепко обнимает Юлию, не выпуская ее из объятий. «Неужели все наконец-то закончилось?» «Сегодня днем ты записана на прием к психологу», — говорит Йосефин. «Что?» — Юлия выворачивается и строит гримасу. «Тебе нужно поговорить об этом с кем-то». «Я не хочу», — отрезает Юлия. «От этого мне становится только хуже. Я хочу забыть обо всем и двигаться дальше». Если бы Юлия только знала, как трудно было Йосефин, сколько любви и заботы она пытается дать дочери. «А ради меня?» Поспешно спрашивает Йосефин и видит скепсис в выражении лица Юлии. В конце концов, ее дочь кивает, и они решают встретиться на школьной парковке в 3 часа. Затем Юлия выходит из дома, а Йосефин понимает, что не сможет расслабиться ни на миг, пока они не увидятся снова. Она пытается отделаться от мысли, что заставила Юлию делать то, чего она не хочет. В то же время Йосефин считает, что она достаточно взрослая, и сама может решать, что будет лучше для Юлии. Если она сейчас не разберется с произошедшим, это будет грызть ее всю оставшуюся жизнь. С годами ей будет сложнее разобраться во всем. Память будет подводить ее, и события прошлого возобладают. Юлии нужна помощь профессионала. Йосефин наливает себе чашку ромашкового чая, чтобы успокоить нервы, и садится на диван. Андреас на работе, а дети едут в школу. Она осталась одна дома. Впервые с тех пор, как Юлия пыталась покончить с собой, Йосефин может вздохнуть с облегчением. Она спокойна до тех пор, пока не вспоминает, что так и не рассказала обо всем Эмме. Йосефин предприняла несколько вялых попыток дозвониться до нее, но сестра все время не отвечает. Теперь, когда ситуация с Юлией, похоже, наладилась, она готова к разговору с сестрой. И именно в этот раз Эмма отвечает на звонок. «Я должна тебе кое-что рассказать», — говорит Йосефин, не успевая пожалеть об этом. В прошедший понедельник Юлию сбил трамвай, и ей наложили несколько швов на голову. Она снова дома. Я подумала, что тебе стоит знать. Так Йосефин и выкладывает все по делу и без лишних фактов. Она не упоминает о том, как Юлия оказалась на путях. Это их личное дело. У нее нет никакой обязанности делиться этим с сестрой. «Боже мой», — говорит Эмма, понижая голос. «Мы ведь уже разговаривали на этой неделе, разве нет? Почему ты мне ничего не сказала?» Йосефин уже готова разозлиться и сказать что-нибудь очень необдуманное. Очевидно, что ее будут допрашивать, а не проявлять сочувствие и понимание. Возможно, потому что об этом было нелегко рассказывать. «Почему это?» «Я не понимаю», — говорит Эмма. «Очевидно, я хотела бы быть в курсе, если бы с моими племянниками что-нибудь произошло». «У тебя наверняка нет времени на подобное», — думает про себя Йосефин. «Единственное, что тебя интересует, — это умершие люди». «Ну, теперь ты в курсе». «Йосефин», — спрашивает Эмма, — «что ты не договариваешь?» «Я пока не могу вдаваться в детали. Возможно, чуть позже», отвечает Йосефин. «Я очень устала после всего, как ты можешь понять. У меня было много беспокойных и бессонных ночей». «Хорошо, решать тебе», — говорит Эмма. «Я свяжусь с Юлией». «Мило, с твоей стороны». «Я всегда на связи, если понадоблюсь». «Сама-то в это веришь?» 59. От гудения трамвайных путей у Юлии скручивает живот. Она пытается выбросить из головы картину того судьбоносного вечера, но ей все равно сложно приближаться к трамвайной линии на Кибю. Дыхание становится прерывистым, и Юлия обливается потом в тонком пуховике. Как только она садится в трамвай, ей приходится держаться за что-нибудь, чтобы не упасть. Повязку на голове заменили на широкий пластырь, и Юлии удалось скрыть его волосами и шапкой. Но она уверена, что все так и глазеют на нее. Они знают? Да, все знают об инциденте, но понимают ли они, что это она? Конечно, понимают. Это ведь Бромма. Юлия смотрит вниз, чтобы избегать чужих взглядов. Никогда в своей жизни она еще не испытывала такой стыд. В задней части трамвая стоят несколько учеников из параллельного класса. Ее пульс учащается. Она надеется, что ее не увидят. Когда трамвай подъезжает к остановке возле школы и его двери открываются, Юлия остается на месте. Одна из проходящих мимо девчонок смотрит на нее и спрашивает: «Тебе разве не надо выходить?» Юлия качает головой, и двери закрываются. Она улавливает намек на жалость во взгляде девочки. Юлия сглатывает. Главное — не плакать. Но когда ее мобильный издает звук и приходит сообщение от Эммы, становится очень сложно сдержаться. «Солнышко, как у тебя дела? Я только что узнала обо всем от Юсефин. Могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Ты знаешь, как со мной связаться, если я тебе понадоблюсь? Я всегда на связи. Обнимаю. Эмма». Юлия отвечает на сообщение красным сердечком. Она сейчас не в состоянии писать что-то еще. У нее кружится голова, ее укачивает. Юлии приходит в голову запретная мысль, та, которая иногда возникала у нее до этого. Юлия задается вопросом: каково было бы, если бы ее мамой была Эмма, а не Юсефин? Она веселее и круче, и не такая трусливая. Конечно, она много работает, но это тоже неплохо. Они как-то лучше подходят друг другу. Свою же мать Юлия не понимает. Вот почему сегодня она ни о чем ей не сказала. Юлия пошла не в школу, но маме лучше думать иначе. Папа уже ушел на работу, когда она встала, поэтому ей пришлось солгать только одному человеку. Лгать маме сложнее всего. Юсефин повелась на ее ложь о школе. И проще всего было пообещать, что она пойдет к психологу. Иначе мама бы никогда ее не отпустила. Трамвай тормозит у Алвика, и Юлия полностью закрывает уши, чтобы не слышать скрежета колёс от трамвайной пути. Она выходит из трамвая и вдыхает свежий воздух, пока тошнота не стихнет. Наконец-то Юлия встретится с Нелли. Она и не догадывалась, что Нелли живет в Стокгольме. Юлия была очень рада предложению встретиться с ней в реальной жизни. Об этом она даже мечтать не могла. За короткое время их связь переросла в настоящую дружбу. Они решили встретиться у Хеймаркета. Сноска. Хеймаркет. Городская площадь в центре Стокгольма. Также название отеля на этой площади. Юлия пересаживается на метро по направлению к городу и через четверть часа прибывает на площадь. Продавцы цветов и фруктов кричат ей вслед, но она не обращает внимания. Юлия здесь не для того, чтобы покупать цветочки. Когда она подходит к главному входу в Хеймаркет, оказывается, что она пришла первой. Тут стоят лишь чудной мужик-деревенщина в кепке и какая-то бизнес-леди на очень высоких каблуках. И то она вскоре уходит по своим делам. Никого ее возраста рядом нет. Проходят минуты. Юлия чувствует нарастающее разочарование. Она смотрит в свой мобильный, чтобы проверить, не связалась ли с ней Нелли. Но та не в сети. Могла ли она обмануть Юлию? Или вдруг с ней что-то случилось? Юлия не знает, стоит ли ей волноваться, но он начинает подозревать, что Нелли уже не появится. «Я здесь. А ты где?» Юлия отправляет сообщение и с облегчением замечает, что Нелли снова заходит в сеть. «Значит, с ней все в порядке?» «Я тоже на месте». Юлия читает ответ Нелли и отрывает глаза от телефона, но не видит поблизости ни одной молодой девушки. Как минимум, никто не стоит на месте. Все куда-то идут. Может быть, она внутри? Конечно, наверняка она внутри. Снаружи ведь очень холодно. Когда Юлия решает зайти внутрь, чтобы проверить, путь ей преграждает мужчина в кепке. «Юлия, не пугайся». 60. Эмма наполняет чашку кофе и берет еду со шведского стола. Почему Йосефин ей ничего не рассказала? 4 дня. Как будто она не хочет подпускать сестру слишком близко. Это наказание за то, что Эмма не всегда была рядом? Профессия полицейского подвергает отношения испытанию, а Йосефин принимает все близко к сердцу, вместо того, чтобы попытаться представить себя на месте Эммы. Йосефин вообще не хочет ничего понимать. Эмма вспоминает тот понедельник. Именно тогда они обнаружили Йерку после самоубийства. Сердце Эммы начинает биться чаще, когда она вспоминает, что на обратном пути в город видела скорую и слышала по радио об аварии на линии на Кибю. Значит, это Юлия тогда лежала на путях? Боже мой. В таком случае она была всего в нескольких минутах езды от места происшествия. Если бы она только знала. «Кто звонил?» — спрашивает Крилля с бутербродом в руке. «Сестра», — говорит Эмма, и идет вместе с ним к свободному столику. Эмма не помнит, когда последний раз завтракала с мужчиной без детей рядом. Но ее внимание по-прежнему сконцентрировано на Йосефин. Она была не права, когда задала вопрос о том, почему сестра не рассказала о происшествии. Это ведь обоснованный вопрос. Но Йосефин совсем не хотела отвечать на него. Эмма надеялась, что когда-нибудь их старая ссора останется в прошлом. Но, видимо, это не так. «Да, спасибо, со мной все в порядке, хотя рука немного дрожит», — ворчит Крилли, демонстративно махая в сторону Эммы. «Прости», — говорит она, — «я плохо спала прошлой ночью». «Как твоя рана?» Эмма заметила, что Крилли не пользуется левой рукой. Значит, ему больно. Вопрос в том, следует ли ему продолжать работу. «Всё окей, пока я не начинаю двигать левой рукой», — отвечает Крилли, откусывая бутерброд. «Хочешь обсудить разговор с сестрой?» «Нет, совсем нет». Они едят в полной тишине. Еще одна ночь в отеле обернулась не тем, чем Эмма ожидала. У нее смешанные чувства. Стоит ли позвонить Линдбергу и сказать, что ей нельзя слишком долго быть вне дома, когда ее ждет новорожденный ребенок? Хотя оба ребенка в надежных руках. Скорее всего, это Эмма больше всех страдает от разлуки. Элли у своего отца. Она получает необходимые ей любовь и заботу. Инесс прекрасно проводит время с бабушкой и дедушкой. Они балуют ее больше, чем Эмму за всю жизнь. Она попозже позвонит и поболтает с детьми по FaceTime. Так что теперь, когда Эмма участвует в расследовании, ей не хочется передавать его кому-либо еще, особенно после всего, что случилось прошлой ночью. «Ну что, пойдем?» — спрашивает Крилли и встает. В 9 часов утра они прибывают в полицейский участок в Бурлинге. Криминалисты работали на месте преступления вплоть до рассвета. Эмме очень любопытно узнать, что же они обнаружили и кого опознали в найденном вчера мужчине. На переговорном столе стоит блюдо с булочками с корицей. Все берут себе по одной, кроме Эммы. Она не хочет объедаться сладким в такую рань. «Я жду звонка от судмедэксперта». «Но мы уже знаем, что у жертвы не было при себе никаких документов», рассказывает Вестберг, когда все усаживаются на свои места. «Пока его личность неизвестна». «В реестре пропавших без вести есть кто-нибудь, кто подходит под описание?» спрашивает Крилли. «Конкретно в нашей области никто не подходит, но мы уже проверяем пропавших по всей Швеции». «Не может ли это быть Магнус Свантессон?» спрашивает Эмма, и мельком смотрит на булочки с корицей. «С нами ведь связалась его жена». «Я сравнил умершего с человеком на фотографии, которую она прислала», — отвечает Вестберг. «Трудно понять, он ли это, потому что лицо жертвы сильно изувечено». Вестберг кладет на стол несколько фотографий, сделанных полицией прошлым вечером. Эмма обращает внимание на одежду жертвы — чиносы, рубашка и пиджак. «Ни Петер, ни найденная жертва — не были одеты для похода в лес», — говорит Эмма. «С Ильвой точно так же. Почему?» Эта деталь сводит ее с ума. Это должно что-то дозначить. Заманивал ли преступник своих жертв в лес? Другого объяснения она не видит. Вестбергу поступает звонок. Это судмедэксперт. «Он хочет, чтобы мы приехали на место преступления», — говорит Вестберг, положив трубку. «Нужно взглянуть на что-то». 61. Когда первый шок от осознания того, что Нелли на самом деле взрослый мужчина, проходит, Юлию начинают терзать сомнения. Как она вообще могла пойти с ним в кондитерскую? Возможно, дело в ее упрямстве. Юлии хотелось сделать что-нибудь, что сведет ее мать с ума. Но что вообще может случиться? Он попросил уделить ему всего 5 минут. Юлия была обязана выполнить его просьбу после всего, что он для нее сделал. Но в глубине души Юлия просто хочет домой. Она ранена и оскорблена. Когда они заходят в Витикатен на Кунсгатен, внутри почти нет людей. Но Юлия старается не оставаться с ним наедине. Конечно, нет. Она ведь не дура. Через несколько столиков от них сидит девушка и занимается. Именно она и сможет ей помочь, если мужчина начнет делать что-то ужасное. Хотя, надо признать, он выглядит добрым и безобидным со своими ясными голубыми глазами. Он больше похож на плюшевого медвежонка, чем на извращенца-старика. Тем не менее, в голове Юлии звенит маленький предупреждающий колокольчик. «Именно о таких уродах мы читаем в новостях», — думает Юлия. «Мужчины, которые заманивают куда-то молодых девушек и убивают их». Она вздрагивает от одной только мысли, но она ведь контролирует ситуацию. Мужчина предлагает перекусить, и впервые после того происшествия Юлии хочется чего-нибудь сладкого. Она выбирает небольшое пирожное и апельсиновый сок. Этим утром она не съела ни крошки, потому что очень нервничала перед тем, как выйти на улицы Броммы после происшествия. Тем не менее, Юлия достала тарелку для завтрака и налила туда йогурт, чтобы Юсефин подумала, что она поела. Все для того, чтобы ее не допрашивали. Юлия с мужчиной сидят друг напротив друга за круглым столиком у большого окна с видом на Кунсгатен. Он проливает немного кофе на десертную тарелку и вытирает ее, не говоря ни слова. Юлия начинает задумываться о том, что на самом деле за личностью Нелли скрывался этот человек. Пожилой мужчина. Человек, которому она доверилась, рассказала про то, что случилось на трамвайных путях, про лиф и про все остальное. Она описывала ему свое желание умереть, а он все время притворялся при этом 18-летней девушкой. Он написал ей хоть что-нибудь правдивое. Детство, путешествие, его предсмертные ощущения после самоубийства. Наверное, все это была чушь собачья. Юлия хочет прямо сказать ему, что он лжец, а она разочарована и шокирована. Возможно, мужчина уже понял, что Юлия чувствует по этому поводу, потому что он крепко держит свою чашку кофе и пристыженно смотрит на нее. «Прости, но ты бы никогда не стала переписываться со мной, если бы знала правду», — говорит он. «Разве не так?» В этом он, конечно, прав. Когда гнев и страх ослабляют свою хватку, Юлия расслабляется. Она посматривает в свой мобильный телефон, чтобы следить за временем. Ему будет уделено только 5 минут, не более. «Чего вы хотите от меня?» — спрашивает она. Мужчина печально улыбается. «Я просто хочу помочь. Но ты, наверное, мне больше не доверяешь. Есть столько подростков, которые чувствуют себя ужасно. Поэтому я и работаю на этой горячей линии. Безвозмездно. Но зачем врать о своем поле и возрасте?» Юлии все-таки нужно задать этот вопрос. Он покорно вздыхает. «Мужчину моего возраста сразу начнут подозревать в чем-нибудь, если он скажет, что хочет помочь молодым девушкам. Да и если на то пошло, с парнями точно так же. Неважно, каковы твои намерения». «Как печально», — говорит Юлия, потому что ей больше нечего сказать. «Ты должна знать, что я никогда не встречаюсь с людьми, с которыми переписываюсь. Но ты особенная, Юлия. Такая умная. Хотя тебе всего 13 лет». Юлия смотрит в свой мобильный телефон. У него осталось всего 2 минуты, а потом она встанет и уйдет. Она не будет тратить на него ни минуты больше, даже если он сильно постарается вернуть ее доверие. «Один из моих родственников очень давно совершил самоубийство», — объясняет мужчина и начинает рассказывать о своем детстве, возможно, уже настоящем. Юлия не знает, чему верить. «Как вас зовут?» «Микаэль. Но ты можешь называть меня Нелли». Ей трудно сдержать смех. Микаэль хочет, чтобы она называла его Нелли? Это какая-то тупость. Микаэль продолжает рассказывать о своем ужасном детстве. Поначалу Юлии рассказ кажется не особо интересным, но уже через некоторое время он начинает затягивать ее. Микаэль полностью открывается ей. Трудно не быть тронутой, когда он рассказывает о родителях, которые обманывали его, о сложном периоде в жизни, когда всем в его окружении было плевать на него, об одиночестве и мыслях о смерти, о приемной семье, о неудавшихся попытках побега, о злых тетках из социальной службы. Микаэль в реальной жизни очень похож на Нелли из чата. Не на старика, хотя он таковым и является. Это так просто не забыть. Юлия снова поглядывает на часы в своем телефоне. Уже прошло 25 минут, но она решает не обращать внимания на время. Ей приятно слушать человека, поборовшего свои психические заболевания. Его сильно потрепала жизнь. «Но важно то, как ты себя сейчас чувствуешь», — спустя некоторое время говорит Микаэль, а она покачивается. «Как ты?» «На самом деле я не знаю». «Выпей немного сока», — говорит он и протягивает ей стакан. Юлия делает глоток и пытается прийти в себя. «Ты много думаешь о смерти?» — интересуется Микаэль. Она оглядывается вокруг, чтобы убедиться, что никто не услышит. Очевидно, она делает это слишком резко, потому что комната становится немного размытой. Недалеко от них сидят две пожилые дамы. Больше никого нет. Девушка, которая занималась, похоже, ушла. Затем Юлия кивает. «Да». «Последнее время много». «Возможно, я могу помочь тебе», — говорит он. «Ты мне доверяешь?» Незамедлительным ответом Юлии было бы слово «нет». Но когда она встречает уставившийся на нее пристальный взгляд, то не осмеливается сказать это. Поэтому она просто пожимает плечами. «Не знаю». «Ты рассказывала кому-нибудь об этой встрече?» «Нет, я сейчас типа в школе», — отвечает Юлия, хихикая. «Это все так нелепо?» Ее тело покалывает, становится как-то слишком жарко. В ее беспросветной жизни наконец-то что-то происходит, она чувствует. Если бы одноклассники только знали. «Хорошо», — говорит Микаэль. «Никто больше никогда не назовет ее трусихой. Неважно, что предложит Микаэль. Она проявит храбрость и все выяснит. И примет решение, когда поймет, чего именно хочет». Когда Юлия встает, чтобы сходить в туалет, она начинает падать. Микаэль подхватывает ее. «Что случилось?» — с тревогой спрашивает он. «Не знаю. У меня как-то сильно закружилась голова». «Не беспокойся. Моя машина совсем рядом». 62. Репортеры и фотографы стоят за ограждениями у белой палатки, в которой ночью работали криминалисты. Судмедэксперт одет в белый защитный костюм, а под глазами у него большие мешки. Тем не менее, видок у него сосредоточенный. «Добро пожаловать», — говорит он, и по-джентльменски провожает Эмму Скрилле в палатку, где стоит невыносимый смрад от трупа. Его ни с чем не спутаешь. «Как вы понимаете, было очень сложно вытащить труп из ямы». Эмма замечает сине-красные трупные пятна на теле мужчины, но даже не закрывает глаза от их вида. Скрилле дело обстоит хуже. Судя по лицу, ему уже поплохело. «Я подожду снаружи», — говорит он и разворачивается к выходу. Эмма хватает его. «Ты остаешься. Рано или поздно ему придется разобраться со своими проблемами, вместо того, чтобы избегать их. Нет никаких причин откладывать это. Крилли неохотно делает, как сказала Эмма, но цвет его лица все равно не меняется в лучшую сторону. Похоже, что жертве за 50. Тело было в более плохом состоянии, чем Эмма изначально думала. Руки и ноги покрыты ранами и царапинами. Кончики пальцев и сами ногти потрескались. У Эммы в голове фото Магнуса Свантессона, но она не может определить, он ли это. Ее взгляд падает на следы на шее. Что же с ним произошло? Мужчина мертв не более одних, максимум двух суток. Это можно определить по окоченению и темпу процесса разложения, говорит судмедэксперт, показывая на согнутые пальцы жертвы. Они распрямятся, когда тело станет мягче. Судя по лицу Крилли, ему совсем сложно сдерживать подступающую рвоту. Он выбегает из палатки, а Эмма слышит рвотные позывы. Она ради его же блага надеется, что фотографы взяли перерыв. «Неудачный завтрак в отеле», — объясняет Эмма. «Мы можем продолжить без него». Судмедэксперт равнодушно кивает. «Я хотел показать вам следы от веревки на шее». Эмма внимательно всматривается в сине-красную опухоль. «Он умер от удушья?» — спрашивает она. Судмедэксперт качает головой. «Учитывая следы в области горла и шеи, я изначально подумал, что его задушили. Но земля под ногтями свидетельствует о том, что он был все еще жив, когда оказался в яме. Это я тоже хотел вам показать». «Как долго он находился под землей? «Трудно сказать без результатов вскрытия. Так же трудно, как назвать точную причину смерти. Но, вероятно, под землей он находился довольно долго, учитывая его впалые щеки и тот факт, что он пытался вылезти». Эмма не может представить себе страх этого мужчины, когда он понял, что не выживет. Его убил настоящий безумец. Она глядит через проем в палатке, но не видит там Крилли. Возможно, ему пришлось уехать в отель, чтобы отдохнуть. «Нам нужно как можно скорее выяснить, кто это», — говорит Эмма и показывает фотографию Магнуса Свантессона. О пропаже этого человека заявили в Бурлинге во вторник. Его жена обеспокоена тем, что нашли именно его труп. «Что думаете?» «Сложно сказать», — говорит судмедэксперт. «У него есть какие-нибудь особые приметы? Может быть, татуировки, шрамы или обручальное кольцо?» «Золотое обручальное кольцо», — говорит Эмма, глядя на безымянный палец жертвы на левой руке. «Кольца нет, но на пальце осталась едва видимая полоска. На нем не было никакого кольца, когда его обнаружили. Мобильного телефона и кошелька тоже не было». Эмма задумывается, взял ли преступник вещи из-за их ценности или для того, чтобы усложнить опознание. «Магнус Свантессон, ты ли это?» 63. Как только Нюллет замечает Мадлен, быстрой походкой шагающую по другой стороне улицы на Сёдермальме, он тяжело вздыхает. В этот раз тоже никакой коляски. Он пинает грязный бордюр и кривит лицо от боли в пальцах ног. Затем разворачивает свою коляску и начинает уходить. Почему Нюллет позволяет Мадлен себя дурачить? Возможно, даже нет никакого ребенка, и это было бы существенным облегчением. Тест на отцовство лежит в сумке для пеленок и ждет своего часа. Но, похоже, так и останется нераспакованным. «Нюллет, подожди!» — кричит Мадлен. Она подбегает к нему и хватает за руку. Нюллет высвобождает и разворачивается. «Я больше не могу этого выносить, Мадлен». Она проводит руками по своим черным волосам и выглядит подавленно. «Салли прошлой ночью рвало, а я не хотела рисковать и заражать Элли. Но оставить больного новорожденного дома ради встречи со мной не составило проблемы», — думает он. «Достаточно лжи. С него хватит». «Прекращай уже», — говорит Нюллет. «Лучше скажи все как есть. Никакого ребенка нет, правда?» На мгновение во взгляде Мадлен сквозит отчаяние. Потом ее лицо искажается, и взгляд становится чернее тучи. «Как ты можешь так говорить?» — спрашивает она, напрягая челюсть. Она задирает вверх куртку и кофту и обнажает перед Нюллетом сморщенный живот. «Ты не веришь, что в этом животе был ребенок?» Люди, которые идут по Хорнсгаттен, предпочитают обходить их стороной. Очевидно, что творится какое-то безумие, и Нюллету становится стыдно. Он просит ее опустить свою кофту. «Пожалуйста, давай поспокойнее», — говорит он и отодвигает от Мадлен коляску Селли. «Ты ведь понимаешь, что я задал этот вопрос, потому что ты снова пришла без ребенка. Мадлен качает головой и начинает ругаться. «Нет, я не понимаю. После всего того, что ты со мной сделал, у тебя нет сердца? Я была о тебе лучшего мнения». По улице проезжает бизнесмен на электроскутере, и Нюлету приходится увернуться, чтобы на него не наехали. «Вот скотина!» — кричит Нюлет. Мадлен принимает оскорбление на свой счет, и Нюлет уже собирается объяснить, что это было адресовано не ей, но решает этого не делать. «Но ты никогда не берешь с собой Салли!» — протестует он. «Она...» «Тебе даже не нужно отвечать!» — отрезает Нюлет. «Прощай!» Мадлен сверлит его взглядом. «Если ты уйдешь сейчас, то никогда не увидишь свою дочь. Никогда!» Это последняя фраза, которую выкрикивает Мадлен. Нюлет сомневается, его разрывает от неуверенности. Он пытается игнорировать остановившуюся женщину с ходунками, которая сердито смотрит на него. Затем он разворачивается к Мадлен спиной и уходит прочь. Сначала медленно, потом более решительно. Нюлет везет перед собой коляску и не осмеливается даже обернуться. Проходит несколько минут, прежде чем он, наконец, с облегчением понимает, что Мадлен отпустила его. Он продолжает свою прогулку по старому городу в сторону Кунгсхольмена. Главное — уйти как можно дальше от Мадлен. Нюлет поступил правильно. По крайней мере, именно в этом он себя убеждает. Он проходит одну витрину за другой. В голове крутятся мысли, но он испытывает облегчение из-за того, что никогда больше, по всей видимости, не встретится с Мадлен. «Если ты уйдешь сейчас, то никогда не увидишь свою дочь. Никогда». Когда Нюлет смотрит на Элли в коляске, в его желудке что-то сжимается. Разве он может быть папой еще одного ребенка? Он останавливается на оживленном пешеходном переходе и избавляется от своего последнего сомнения. Да, это слишком маловероятно. Он идет по Дротнингатан. Каждый раз, когда Нюлет оказывается здесь, он думает о грузовике, который насмерть задавил людей. Сноска. 7 апреля 2017 года в Стокгольме произошел теракт. В центре города грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, гуляющих по центральной пешеходной улице Дротнингатан. Данная трагедия стала первым в современной истории Швеции терактом, повлекшим человеческие жертвы. Примечание переводчика. Понять это сейчас так же трудно, как и тогда. Но ему сложно не думать о том, что катастрофа могла обернуться еще большим кошмаром. Через минуту после того, как грузовик проехал по пешеходной улице, из кинотеатра «Скандия» вышла большая группа детей. У Нюлета наворачиваются слезы, когда он думает о том, что случилось бы, если бы в тот день судьба распорядилась иначе. Группа разделилась. Перепуганные взрослые протолкнулись вперед и сбили детей, но никто из них серьезно не пострадал. Грузовик уже проехал. Это был один из худших дней, которые Нюлет пережил в качестве полицейского. На этой улице установили бетонные фигуры львов. Они должны защищать от подобных террористических атак. «Такие махины точно не сдвинуть», — думает Нюлет. Но все же не может расслабиться, пока не сворачивает в сторону Кунгсгатан. Его внимание привлекает витрина кондитерской «Ветикатан». Ему всегда хочется чего-нибудь сладенького при виде этой кондитерской. А он уже давно ничего не ел. Разве это не старшая дочь Юсифин сидит у окна рядом с мужчиной в кепке? Нюлет выбрасывает из головы эту нелепую идею. Конечно, это не может быть она. Юлия ведь ходит в школу в Бромме. Но девочка была очень похожа. Это точно она. 64. Вестберг ждет около комнаты для допроса. Наконец-то они еще раз допросят этого отчаянного ремесленника, отобравшего у Эммы оружие. Крилли еще не совсем в форме, поэтому ему приходится довольствоваться соседней комнатой, где можно послушать допрос. «Готово?» — спрашивает Вестберг. «Переводчик ждет нас вместе с Бендеком Комаровски». Затем он открывает дверь, и они с Эммой садятся на стулья в скромно обставленной комнате. Бендек отказывается брать адвоката, потому что считает, что не сделал ничего незаконного. Эмму не интересуют краденные вещи, вся эта автомобильная погоня или угрозы ей самой. Все это они легко смогут доказать. Она хочет знать, связан ли ремесленник с убийствами. Но допрос проходит не так, как Эмма ожидала. Бендек срывается и начинает плакать. «Теперь все пропало», — переводит его переводчик после того, как Бендек трижды шепчет одно и то же предложение. Эмми понадобится что-то, чтобы сохранять терпение, потому что она уже не выносит эту неразбериху. Хотя, возможно, настрой подозреваемого приведет к признанию. Ведь, как он уже сказал, все пропало. Вестберг хочет знать, как зовут подельника Бендека. После недолгих уговоров мужчина признается, что это его младший брат. «Его зовут Лолик», — говорит Бендек. «Это означает «свободный человек». После этого он начинает истерично смеяться над этим нелепым совпадением, пока Эмма не ударяет кулаком по столу так сильно, что стакан с водой перед переводчиком подпрыгивает. «Мне что, начать все сначала?» — рычит Эмма. «Вас задержали за то, что вы угрожали полицейскому. По счастливому стечению обстоятельств этим полицейским была я. А моего напарника подстрелили. Как думаешь, мне весело?» Губы Бендека подергиваются, и он снова раздражается смехом. «Простите. Он что-то принимал?» — спрашивает Эмма и останавливает переводчика, когда тот начинает переводить и это. Вестберг делает глубокий вдох. «Бендек, все серьезно. Ответь на простой вопрос. Вы ведь были у Дамшина?» Смех стихает. «Я не знаю». «Не знаешь или не хочешь рассказывать?» «Это был мой брат». «Какой из них?» «Конечно, Лолик. Марик даже не в Швеции». Кулаки Эммы сжимаются под столом. «И что Лолик там делал?» «Понятия не имею. Ему просто нравится быть у озера». «Но ты утверждаешь, что тебя с ним там не было, так?» «Да», — говорит переводчик. «Иногда его не было очень долго, и я злился из-за этого», — внезапно добровольно говорит Бендек. «Я думаю, что он пытался откосить от работы». «Где сейчас твой брат?» Бендек снова начинает смеяться. «Забудьте об этом. Вы никогда его не найдете. Если и есть то, что он умеет, так это прятаться». 65. «Мама бы рехнулась, узнав об этом», — думает Юлия, когда соглашается сесть в машину. Она все стремительнее перерезает тонкую пуповину. Юлию переполняет восторг, несмотря на то, что ее клонит в сон, и в целом самочувствие лишь ухудшается. Ее так достала мама. Юлия обещает себе, что никогда не будет такой, как она. Так быстро и решительно упрекать в чем-то свою дочь. Это если она станет мамой. Пока еще Юлия ничего не знает о своем будущем. Микаэль говорил о том, что поможет ей узнать, чего она хочет. Жить или умереть. Только когда человек встречается лицом к лицу со смертью, может он понять истину внутри себя, объясняет он. Именно в такой ситуации я и выбрал жизнь. Все вокруг кружится. Юлия не понимает, как это все случится. Микаэль сидит за рулем и выглядит очень сосредоточенно. «Вы ведь знаете дорогу до Броммы, да?» — спрашивает она. А он кивает ей в ответ. Юлия хотела бы называть его Нелли, потому что именно так он представился ей в ходе переписки. Но это было бы ужасно странно. Головные боли становятся хуже, и обезболивающие больше не помогают. Ей тяжело сохранять рассудок, и она боится, что ее вырвет. Микаэль немногословен. Возможно, ему требуются усилия, чтобы сконцентрироваться на дороге. Юлия пытается выглянуть в окно, но веки все время опускаются, и ей приходится прилагать усилия, чтобы не заснуть. Давно она не чувствовала себя такой вялой. С одной стороны, она всегда устает, когда едет в машине. Но с другой стороны... Разве она не была очень уставшей еще до того, как села в автомобиль? Ей требуется время, чтобы заметить дома за окном. Она не узнает их. Разве они не должны сейчас проезжать через мост Транеберг? Внезапный инстинкт подсказывает Юлии, что она должна быть в сознании, и что ей стоит немедленно покинуть автомобиль, что ей нельзя ездить в машине с незнакомцем. К горлу подступает паника. Сердце начинает колотиться. В желудке очень неприятные ощущения. «Я плохо себя чувствую. Мне нужно в туалет», — говорит она. Лоб Микаэля немного морщится, но он сворачивает к первой попавшейся на пути заправке. Юлия сдерживается, чтобы ее не вырвало прямо в машине. «Я помогу тебе», — говорит он и ведет ее в магазин. Девушка за кассой даже не поднимает взгляда. Юлия оглядывается в поисках туалета, но в голове все крутится и вертится. Микаэль находит указатель к туалету и помогает ей добраться. «Мне пока подержать твой мобильный телефон?» — спрашивает он, как будто ее папа. Никто бы ничего не заподозрил в такой невинной просьбе. Юлия качает головой в знак отказа, заходит в туалет и запирает дверь. Все ее тело трясется, и она едва успевает поднять крышку унитаза, прежде чем ее начинает тошнить. Пахнет желчью и мочой. На полу лежит куча использованной туалетной бумаги. Сейчас у Юлии в голове слишком много мыслей, и ей очень трудно сосредоточиться. Но помутнение в голове, похоже, проходит. Она писает и смотрит в свой мобильный телефон. Новое сообщение от мамы. «Милая, ты ведь не забыла о том, что у нас сегодня встреча с психологом?» Юлия вздыхает и отвечает «нет». Через несколько секунд от Юсифин приходит красное сердечко. Затем она видит три точки в телефоне, что означает, что мама пишет ей что-то еще. «Это очень важно!» У нее опять крутит в желудке. «Перестань нудеть!» Юсифин посылает в ответ плачущий смайлик, и у Юлии сдавливает грудь. Она солгала. Мама думает, что ее дочь в школе, но вместо этого она сейчас на какой-то заправке вместе с незнакомцем. Юлия поднимается на дрожащие ноги и смывает за собой. Ей не доставляет удовольствия врать. Стоило ли ей сказать все как есть? Юлия ведь сама понимает, что чувствует себя ужасно. Ее мысли прерывает громкий стук в дверь. «Ты скоро?» Юлия открывает дверь и выходит. За кассой никого нет. И, не говоря ни слова, она следует за Микаэлем до машины. Все происходит будто во сне. Что же она делает? «Тебе уже лучше?» — спрашивает он, глядя на нее своими голубыми глазами. «Думаю, что да». «Вот, возьми», — говорит он, протягивая бутылку воды. «Тебе не помешает выпить воды». Юлия глотает половину бутылки. Последнее, что она видит перед тем, как отключиться, — это падающий из ее рук сотовый телефон. 66. 4:10. И Юсифин нервно топчется на школьной парковке. Одна из дверей большого кирпичного здания открывается. Оттуда выходит ученица с черной сумкой Майкл Корс на плече, в коричневых хугах и в коротком черном пуховике. Издалека она похожа на Юлию, но это оказывается кто-то другой. Затем выходит еще одна девушка в похожей одежде. Юсифин пинает камень в сторону рощи. Она как сумасшедшая боролась за то, чтобы дочь могла попасть к психологу. И это ее благодарность за это? Юлия скоро упустит эту возможность, если не появится здесь. Как Юсифин может помочь ей, если она не хочет идти на контакт? Ее одолевают чувства злости и отчаяния. Мимо проходит еще несколько подростков, но среди них нет Юлии. Юсифин не может просто так стоять здесь. В конце концов, она решает зайти внутрь, хотя ей строго-настрого запрещено показываться в школе. По крайней мере, по словам Юлии. Ученики толпами выходят из кабинетов, а она пытается узнать среди них одноклассников или учителей Юлии, но никого не находит. Это огромная школа с большим количеством параллельных классов, распределенных по разным годам обучения. Конечно же, у Юсифин нет под рукой никакого расписания, и она не знает, где искать. Какая-то женщина кивает в ее сторону. «Я могу вам помочь?» Юсифин рассказывает о том, что она мать Юлии, и женщина представляется заместителем директора школы. Затем Юсифин начинает вспоминать. Она ведь видела эту женщину в актовом зале во время родительского собрания. «Как дела у Юлии?» — спрашивает женщина. «Я, конечно, в курсе того, что случилось. Это трагическое происшествие никого не оставило равнодушным. И мы провели соответствующие беседы со всеми учениками». Ей сейчас не очень легко, «Но сегодня мы отправляемся к врачу и вот уже опаздываем на встречу», — говорит Юсифин. Она не решается сказать, что этот врач — психолог. Это звучит слишком мрачно. «Так значит, Юлия вновь посещает школу?» «Как приятно это слышать», — говорит заместитель. «Мы задавались вопросом, как долго она будет отсутствовать?» «Я не знаю, в каком она кабинете». «Я сейчас посмотрю», — говорит женщина и ищет расписание в своем мобильном телефоне. Она проводит Юсифин на два этажа вверх и ведет по длинному коридору со шкафами вдоль стен. Заместитель останавливается возле кабинета и стучит. Юсифин пытается подсчитать, насколько быстро им теперь придется ехать, чтобы успеть прибыть вовремя в Эстермальм. Конечно же, номера самого психолога у Юсифин нет, поэтому она не может сообщить, что они опоздают. Классный руководитель Юлии выглядывает из кабинета и удивленно здоровается. «Как хорошо, что вы здесь», — говорит он. «Как дела у Юлии?» После некоторого замешательства Юсифин приходит в себя. «А что вы имеете в виду?» — спрашивает она. Теперь он находится в таком же недоумении, как и Юсифин. «Я думал, что вы пришли забрать домашнее задание для Юлии. Разве нет?» «Нет». «Я пришла забрать ее», — объясняет Юсифин. «Нам нужно к врачу». «Юлию?» «Ее здесь нет». Юсифин выдыхает. В конце концов, ее дочь ведь не настолько безответственная. Она просто ушла из школы немного пораньше. Должно быть, они каким-то образом разминулись. Затем она видит обеспокоенное лицо учителя. «Я не видел ее со дня происшествия». Ноги Юсифин начинают подкашиваться. Она пытается сфокусировать свой взгляд. Как только зрение приходит в порядок, она заглядывает в класс через дверной проем. В дальнем конце кабинета, у окна, Юсифин видит кое-кого, кто сразу отворачивается от нее. Лив. 67. «Ну и кретин», — говорит Крилли, как только Эмма выходит из комнаты для допросов. «Его брату бы подумать о смене имени, потому что скоро он не будет свободным человеком». Эмма смеется, хотя у нее уже передозировка смехом. Бендек был шокирован, в стрессе или просто под кайфом. Вестберг отводит Эмму и Крилли в сторону. «Снова звонила жена Магнуса Свантессона, Виктория. Она в истерике. Я хочу, чтобы вы поехали к ней и показали фотографии одежды жертвы. Те, что можно показать. До результатов проверки отпечатков пальцев и ДНК еще несколько дней, а у нас нет столько времени». «Нам нужно найти Лолика», — говорит Эмма. «Его поиск проходит параллельно. Мы не можем сидеть здесь и ничего не делать, пока убийца на свободе. Нас поливают грязью в СМИ. Все работают под давлением. Важно установить личность жертвы, чтобы составить карту преступника». С этим Эмма может согласиться. Вестберг передает ей часть фотографий, полученных от криминалистов, и называет адрес семьи в Юрсхольме. «Удачи вам». «Спасибо», — говорит Эмма и идет к машине вместе с Крилли. «Поездка в Стокгольм хороша тем, что я снова смогу увидеть детей», — думает Эмма. Она садится на место водителя, чтобы раненная рука Крилли могла отдохнуть. «Что ж, появимся у них прямо во время уютных пятничных посиделок», — говорит Крилли и гримасничает, пристегивая ремень безопасности. «Это уж вряд ли. Магнус ведь пропал, им не до семейных посиделок», — говорит Эмма и заводит машину. «Как ты себя чувствуешь-то?» «Если это останется между нами, чувствую я себя не очень». «И не собираешься брать больничные из-за ранения?» Крилли смотрит в окно машины и что-то бормочет. «Что ты там сказал?» — спрашивает Эмма. «Ну, я сказал, что получаю удовольствие от работы», — отвечает Крилли, поворачиваясь к ней. «Работая с тобой, я чувствую себя живым впервые за долгое время». Эмма старается сфокусировать взгляд на дороге, чтобы не съехать в кювет. Она подозревает, что в словах Крилли есть какие-то нотки иронии. Очевидно, он не может быть серьезен, учитывая, что его подстрелили и заставили находиться рядом с трупом. «Не очень приятно ехать домой к обеспокоенной жене жертвы, ничего не зная. Но я понимаю отчаяние Вестберга», — — говорит Эмма в попытке сменить тему. Он хочет побыстрее раскрыть дело, чтобы избежать новых убийств. По всей видимости, это ведь тело Магнуса, разве нет? Бизнесмен с большой зарплатой, успешный человек. Жертва, которая мало чем отличается от Петера Линда. И с такими же следами от веревки на шее. «Да, к тому же он находился в Бурлинге, когда заявили о его исчезновении», — говорит Крилли. «Но для меня это дилемма», — продолжает Эмма. «Я не должна была соглашаться на это, несмотря на то, что мы не собираемся показывать Виктории фото, где видно лицо». «Ты подожди. В будущем трупы будут распознавать по СМС. Или через Тиндер для мертвых, говорит Эмма. «Мертиндер». Она улыбается и смотрит на темную дорогу. «Приятно, что машин сейчас не так много. Эмма может ехать с зажженными фарами дальнего света». «Так тетя знает про Тиндер?» — говорит Крилли, насмешливо подталкивая Эмму. «Я гуглю Мертиндер. Он точно уже существует». Эмма качает головой. «Ты, должно быть, шутишь». «Не шучу. Хотя это не реестр умерших, а сайт знакомств для разведенных людей. Может быть, тебе подойдет? «Осторожнее, иначе я намеренно вылечу с дороги», — говорит Эмма. «Прости, я не смог удержаться». «Да ладно. Это я должна просить прощения», — говорит она. «Мне очень жаль, что я заставила тебя сегодня остаться в палатке с трупом. Это было глупо. Хоть я и думала, что тебе бы пошло на пользу остаться и посмотреть». «Спасибо», — отвечает он. «Да ладно, что уж там. Завтрак все равно был не очень вкусным». «Тебе нужна помощь. Когда ты осознал проблему?» «Когда впервые оказался на месте убийства». «С Нюлетом?» «Да, с ним. Но я не могу его винить. Хотя его присутствие, очевидно, могло усугубить травму». Эмма не комментирует шутку про Нюлета. Ей жаль Крилли. Если он не избавится от своей фобии, у него будет только один выбор — перестать быть детективом, расследующим убийство. «Я был совершенно не готов к панической атаке», — рассказывает Крилли. «А сейчас начинаю потеть и чувствовать себя плохо уже по пути к месту убийства. В то же время мне нравится эта работа. Особенно сейчас, когда мой напарник — ты». Эмма пытается дышать размеренно. Она слышит звук шин, шуршащих по асфальту. Кроме них в машине никого нет. Она старается не смотреть на широкую улыбку Крилли, сидящего рядом с ней. Его рука всего лишь в сантиметре от ее. «Приди ты уже в себя», — думает Эмма. «Атмосфера, которая царит здесь и сейчас, — это лишь иллюзия. Обстоятельства, которые несовместимы с ее жизнью, жизнью матери двоих детей». Эмма хочет крикнуть Крилли, чтобы он не был настолько, черт побери, обаятельным. «Мне тоже нравится работать с тобой», — в конце концов говорит она. «Но тебе следует рассказать о проблеме Линдбергу и получить надлежащую помощь, пока все не стало еще хуже». Крилли кладет руки на колени. «Я сделаю это. Обещаю. Но я лучше отмолчусь, а то он еще вышвырнет меня вперед головой». «Молчание ничего не решит», — говорит Эмма, переключаясь на мысли о своей сестре. Она не может выбросить из головы тот факт, что Юсифин 4 дня ничего не говорила о Юлии. Эмма вкратце рассказывает Крилле о соперничестве со своей сестрой. «То, что она не хотела рассказывать о происшествии, может быть связано с тем, что эта ситуация вынуждает ее чувствовать себя плохой матерью», — говорит Крилле, не подозревая, что попал прямо в яблочко. «Мои родители до сих пор берут на себя ответственность за все, что я делаю. Возможно, это потому, что я единственный ребенок в семье». «Возможно», — задумчиво говорит Эмма. А в мыслях оценивает себя как мать. Какая же ее наполняет гордость, когда Инесс делает что-то хорошее для другого человека? И какое же разочарование берет ее, когда все происходит наоборот? Очевидно, что родитель чувствует себя ответственным за поступки детей. Но ведь едва ли в том, что Юлию сбил трамвай, есть вина Юсифин. Или она не все ей рассказала? Возможно, поэтому она была так резка с сестрой. «Мы на месте», — говорит Крилли и показывает на красный дом с белыми углами. Эмма кивает. Нам остается надеяться, что Виктория дома. Эмма с Крилли выходят из автомобиля и расправляют плечи, прежде чем постучать в дверь. Им открывает девочка, всего лишь на несколько лет старше, чем Инесс. «Папа!» — с надеждой говорит ребенок, и на ее лице появляется разочарование, когда она понимает, что перед ней стоит не Магнус. 68. Юсифин берет с кухонного стола телефон и смотрит в экран. Одно короткое сообщение от Юлии, где говорится о том, что ей не о чем беспокоиться. Никаких извинений за пропущенную запись у психолога, за которую Юсифин столько боролась. «Я вместе с подругой. Мне нужно было уйти из дома». Юсифин набирает ее номер, но, конечно, Юлия не берет трубку. «Что нам делать?» — спрашивает она у Андреаса, который стоит рядом с ней и заполняет холодильник купленными молоком, йогуртом, яйцами и маслом. «Может, стоит мне попробовать?» — спрашивает он. Юсифин не понимает, в чем смысл, но соглашается. Лучше уж это, чем ничего. Он садится за обеденный стол и набирает Юлию. Она все равно не отвечает, но спустя несколько секунд после звонка телефон издает звук уведомления о полученном сообщении. В Юсифин что-то ломается. Неужели она так сильно меня ненавидит? Юсифин не понимает, что делает не так. Она садится рядом с Андреасом. «С ней все в порядке», — говорит он. «Я же сказал, что тебе не стоит волноваться». Андреас начинает нервно тыкать в телефон. «Просто скажи, без прикрас», — просит Юсифин, опираясь на стол. «Что она пишет?» Он кладет ей руку на бедро. Что здесь она чувствует себя немного стесненной, и ей хочется научиться смотреть на вещи шире. Юсифин реагирует на выбранные слова. Юлия никогда так не говорит. Когда до нее доходит, на что намекает Юлия, она медленно кивает и смотрит на Андреаса. «Стеснённый из-за меня, да?» — спрашивает Юсифин, сглатывая. Андреас выглядит подавленным. «Ну, она... Да, возможно, именно это она и имеет в виду. Ты должна довериться ей. Она не справляется с тем, что ты постоянно давишь на нее. «Я давлю на нее? Хочется рявкнуть Юсифин. «Она ведь просто пытается помочь. И где же спасибо?» В благодарность ее 13-летняя дочь сбегает из дома. «С кем она?» — интересуется Юсифин. «Мне нужно знать это». Об этом она не написала. «Спроси». Андреас со вздохом делает то, что ему сказали. И ему сразу же приходит ответ. «С Нелли, своей школьной подругой». Юсифин отворачивается. Она и понятия не имела, что в школе у нее была подруга с таким именем. Юлия даже не упоминала ее раньше, в этом она точно уверена. Но что Юсифин вообще знает о своей дочери? По всей видимости, ничего. 69. Эмма и Крилли ждут в прихожей дома Свантессонов. Виктория ненадолго отошла вместе со своей дочерью. Ботинки, куртки и головные уборы лежат где попало. Обычный семейный хаос, который, вероятно, уже никогда не будет прежним. Не будет, если судмедэксперты сейчас исследуют именно тело Магнуса. Виктория возвращается и в отчаянии качает головой. «Вера волнуется с тех пор, как пропал Магнус», — объясняет она. «Дети понимают гораздо больше, чем думают взрослые. Мы можем поговорить на кухне». Эмма и Крилли садятся напротив Виктории. Она ничего не предлагает им выпить, что в ее ситуации понятно. Мысли у нее, очевидно, совсем о другом. «Я сразу поняла, что это Магнус, когда прочитала о найденном теле», — говорит Виктория. Эмма ловит ее взгляд и старается задержать его. «Я права», — шепчет Виктория дрожащими губами. «По правде говоря, мы пока не установили личность мужчины», — объясняет Эмма. «Именно поэтому мы и здесь. Нам нужна ваша помощь». Виктория закрывает лицо руками. «Я все это время знала, что он мертв. Что же мне делать одной с тремя детьми?» Вопрос висит в воздухе. На него нет простого ответа. «Сможете ли вы посмотреть на фотографии одежды жертвы?» — спрашивает Эмма. «И сказать, узнаете ли вы что-нибудь?» Эмма интерпретирует молчание Виктории как «да». Крилли показывает ей фотографии одежды, обуви и ремня. На лице Виктории появляется тень. «Как все грязно. Не знаю». Она полностью подавлена. Ее нужно как-то отвлечь, если они хотят уйти не с пустыми руками. Эмма смотрит на Крилли, но он, кажется, не знает, что делать. «Лучше расскажите подробнее о Магнусе», — просит Эмма. «Какой он человек?» «Популярный. Все влюбляются в него с первого взгляда», — объясняет Виктория. «Он открытый и доброжелательный, веселый». Она продолжает рисовать картину идеального семьянина. Настолько идеального, что Эмма обращает на это внимание. Неужели она пытается убедить себя в том, что ее муж такой хороший? «Он никогда так раньше не пропадал», — говорит Виктория. «Любит ли он лес?» — спрашивает Крилли. «Лес?» — удивленно спрашивает она. «Нет, он ненавидит лес». «Тело было найдено в лесу», — объясняет он. «Да, я читала об этом. Но все равно подумала, что это может быть Магнус, несмотря на то, что он точно не отправился бы в лес по своей воле». «У вас есть какая-нибудь недавняя фотография с ним?» — интересуется Эмма. Виктория достает мобильный телефон и показывает фото мужчины. Магнус держит в руках ребенка и улыбается в камеру. Им сложно определить, тот ли это человек, который был в могиле. «Есть ли еще какая-нибудь отличительная примета, кроме обручального кольца?» — спрашивает Эмма, не упоминая, что на руке умершего не было кольца. «Шрам над правой бровью», — осторожно говорит Виктория. «В детстве он упал с велосипеда, и ему пришлось наложить несколько швов». Эмма приближает изображение лица жертвы на своем телефоне. Обе брови мужчины целы. 70. Что же сейчас делает Виктория? Магнус рисует себе картину. Она сидит с детьми на огромном диване Честерфилд. Вера только что пролила свою Loco Crush. Сноска. Фруктовый напиток, производимый и употребляемый по большей части в Швеции. А Симон и Лисон ссорятся из-за миски с чипсами. Оба думают, что другому досталось больше. До этого они ели такос с вегетарианским фаршем и авокадо. А теперь смотрят что-то по телевизору. Но на этом воображение заканчивается. Магнус не знает, какие программы сейчас показывают по телевизору, потому что прошли месяцы с тех пор, как он проводил время с семьей. Он может представить, что Викон будет полна решимости жить и двигаться дальше, несмотря на то, что сходит с ума от беспокойства. Она будет игнорировать свою болезнь и исчезновение мужа и сконцентрируется на тех лучах света, которые все еще светят на нее. Вера, Симон и Лисон. «Как вы там, мои любимые?» Магнус мечется между сном и явью. И в этот раз он, видимо, проспал довольно долго. Он понятия не имеет, сколько именно. Каждый раз, когда Магнус засыпает, он задается вопросом, а не в последний ли раз. Мужчина в сапогах умер? Именно поэтому он не приходит, чтобы достать его отсюда. Магнус больше не мерзнет, несмотря на холод. Влажная почва облепила его тело, и он, подобно куколке, лежит в своем коконе. Разница только в том, что Магнус исчезнет, а не родится. Трудно представить, как сильно он был неправ, когда мечтал умереть. Ошибался, когда думал, что его смерть будет облегчением и для Викон, которая любит его и все время заступается за него, несмотря на то, что он раз за разом обманывает ее и детей. И как Магнус вообще мог подумать, что его смерть принесет что-то хорошее детям? Очевидно, что он оставит на их судьбах шрам, который не заживет до конца жизни. Магнус не понимает, как мог прийти к таким невероятно мрачным мыслям. И теперь, когда он осознает, как это все нелепо, он уже не может сам определять свою судьбу. Магнус должен выжить. Должен ради семьи. Тем не менее, он снова начинает засыпать и не может никак этому воспрепятствовать. На этот раз его сон, возможно, будет вечен. 71. Эмма бросает взгляд на часы на приборной панели. 9:30. Инесс и Элли наверняка уже спят, но она все равно должна повидаться с ними именно сегодня вечером. Долгие часы разлуки разрывают Эмму на части изнутри. Она высадила Крилли в городе, а сама направилась к Нюлиту, в Сёдермальм. Затем в ее планах поехать к Инесс, в Сальтшебаден. Вновь Эмму начинают терзать сомнения. Сможет ли она продолжать так жить? Или ей нужно сменить работу? Она борется с тем, чтобы позвонить Вестбергу и сказать, что труп не принадлежит Магнусу Свантессону. «А вот теперь я очень удивлен», — говорит Вестберг на своем ярко выраженном диалекте. «Среди заявленных пропавших без вести больше нет людей, подходящих под описание». «В худшем случае это труп человека, которого пока не ищут», — говорит Эмма и поворачивает на перекрестке налево. «Может быть, родственники не знают, что он пропал? Это далеко не первый случай, когда кто-то уезжает, не уведомив своих близких». «У тебя ведь есть с собой рентгеновские снимки зубов жертвы?» — спрашивает Вестберг. «Есть. Мне удалось уговорить судебного стоматолога из Сольны на встречу завтра утром, несмотря на то, что будет суббота», — говорит Эмма. «Тогда мы с большой вероятностью и узнаем личность жертвы». Идентификация человека по слепку зубов — эффективная процедура, но лишь в случае наличия сравнительного материала. «Ильва сейчас находится на секционном столе», — говорит Вестберг. «Нам остается только надеяться, что мы не просто так эксгумировали ее тело. Мне уже пришлось оправдываться в СМИ. Ее родственники не были довольны этим решением». «Я все понимаю, но работа полиции прежде всего», — говорит Эмма и задумывается о сумке с вещами Ильвы, которую никто не забрал из пансионата. Она так и осталась храниться в полицейском участке в Бурлинге. «Они наверняка оценят нашу работу, если мы узнаем правду благодаря этому. Если окажется, что кто-то лишил ее жизни. Разве ты бы не хотела знать о таком?» «Конечно. Но это вспорит старые раны ее родственникам», — говорит Эмма. «Мы что-нибудь узнали о причине смерти последней жертвы?» «Нет. Но завтра получим предварительные результаты». «А что с допросом Бендека?» — спрашивает она. «Есть ли там прогресс?» «Да, я как раз хотел сказать об этом. У нас есть определенные результаты в этом направлении. Обычно мы добиваемся их, когда полицейские из Стокгольма оставляют нас в покое и дают нам спокойно поработать», — кисло говорит Вестберг. «Да, просто супер», — отвечает Эмма. «Обыск их дома дал нам столько интересных улик, что оба брата будут арестованы по обоснованному подозрению в похищениях и убийствах. Наконец-то у журналистов будет чем заняться, вместо того, чтобы критиковать нашу работу. Кто-то недавно побывал в этом домике, и мы считаем, что это был Лолик, который прячется где-то рядом». Эмма вспоминает домик и сарай, две глубокие тарелки на обеденном столе и все те мрачные детали, которые она там видела. Веревку с крюком и брезент. «Что же вы там нашли?» Эмма прибывает на улицу Торкеля Кнутсона. «Среди прочего, веревку, отметины от которой могли быть оставлены на шеях жертв, и окровавленную лопату, на которой криминалисты обнаружили ДНК в нескольких местах». «И что по этому поводу сказал Бендек?» «Ничего. Он не хочет, чтобы его обвиняли в каком-то из убийств», — говорит Вестберг. «Он не мог объяснить, как на лопату попала кровь, но отметил, что он не следит за своим братом круглые сутки». «Значит, он хочет все свалить на своего сбежавшего брата?» «Да, что-то вроде того. Мы должны найти его». «Мне пришлось сменить приемную семью после неудачной попытки побега. Они хотят поселить меня как можно дальше от братьев, чтобы не было еще больше проблем. Мне даже не разрешено выходить с ними на связь. Тетки из социальной службы оправдывают это тем, что моим братьям нужно прижиться на новом месте. Я даже не устраиваю сцену, это будет бесполезно. Молчаливо и спокойно иду к машине, которая привезет меня к новому дому. Я сдерживаю свои чувства, но продолжаю задыхаться. Поездка в Далларно занимает много времени. В моей голове успевает пронестись куча мыслей, прежде чем мы тормозим у большого дома в какой-то глухомани. Тяжелыми и неуверенными шагами я направляюсь к тому месту, которое станет моим новым домом. Меня встречают мужчина и женщина с картонными улыбками. Издалека они похожи на идеальную пожилую пару, которая сумела преодолеть все препятствия, чтобы их утвердили в качестве моей приемной семьи. Я вежливо жму руку мужчине и женщине и заношу внутрь сумку с теми немногими вещами, которые у меня остались. Тетки из социальной службы о чем-то говорят с этой парой, но я не слушаю их. После долгой поездки меня одолевают голод и усталость. Но больше всего мне не хватает моих братьев. Тетки из социальной службы желают мне удачи и оставляют с теми, кто, как они считают, будут для меня хорошей семьей. Но они понятия не имеют о том, что скрывается за этими четырьмя стенами. Я остаюсь жить с двумя незнакомцами. Они детально изучают меня, затем говорят принять горячую ванну. Меня моют, стригут мои ногти, расчесывают и очень коротко подстригают волосы. Я испытываю ужасные ощущения, стоя голышом перед двумя взрослыми, которых вообще не знаю. Я сопротивляюсь им и уже в первый вечер оказываюсь в углу столовой, где меня заставляют стоять спиной, пока они ужинают. «Тебе должно быть стыдно!» И ты будешь стоять там, пока не научишься уму-разуму. Я совсем не испытываю стыда. Вместо того, чтобы прогибаться под их требования, я опираюсь на свою и без того толстую стену. Мое ограждение от внешнего мира. В жизни есть проблеск света. Ведь это не мои братья оказались у этой пары, не испытывающие никакого чувства любви, а я. День за днем, неделя за неделей, год за годом, воспоминания о братьях постепенно стираются из моей головы. Подобно черно-белой фотографии, контуры которой блекнут. И в конце концов, в голове только пустота. Тем не менее, я не могу отказаться от надежды на воссоединение с ними. Эта мысль убеждает меня жить дальше. Но я буду здесь взаперти до тех пор, пока мои приемные родители не умрут. Смерть очаровывает меня больше, чем пугает. Она означает перемены, иногда к лучшему. Она может быть подарком, началом чего-то, а не концом. Со временем настанет очередь и моих приемных родителей, и этот судьбоносный день наступает неожиданно.